эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 24 марта 2020 года, вторник. Тема сегодняшнего живого эфира «Мужчина и женщина. Мир или война?». А в виртуальной студии находятся Евгений Роденко, Анна София Крымская. Здравия тебе, Анна! Здравия, Евгений! И Светлана Большакова находится в чате и будет принимать ваши вопросы, которые вы будете писать Анне Софии Крымской. Анна, а вопросы, напомню, что мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио, а именно сайт Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка и канал в YouTube youtube.com/ksaya-slavradio. Анна, напомни о себе, расскажи о себе немножко нашим радиослушателям и зрителям перед главной темой. Я ведический психолог, абавница. Кроме классического образования психологии, изучаю многие направления религиозные для того, чтобы понимать суть того, чем живут другие народы с точки зрения их восприятия жизни, наши древние учения. Также обладаю яснознанием и синтезирую опыт предков, опыт того, что было в моей жизни, пропускаю через призму всего, чего приходит как ко мне конкретно, так и через разные печатные источники. И уже тку тот ковер, который помогает мне в работе с людьми, как отдельно каждый обращается, так там семейные пары, коллективы, то есть такой очень широкий опыт. И поскольку много практической деятельности, уже достаточно давно излагаю свой опыт в трудах, и он есть в открытом доступе. Всем, кому интересно, могут открыть на как в стихах, так и в прозе. Это «Проза Ру и стихи Ру» Анна София Крымская. И как раз сегодняшняя тема, она взята за основу одна из моих публикаций. Это «Мужчина и женщина. Почему сейчас война?» И как наладить мир, поскольку сейчас все-таки, я думаю, это такая очень важная тема, обширная. Сколько успеем, сегодня прикоснемся. Кому будет интересно, смогут прочитать, ознакомиться. Сможем еще дальше продолжить раскрывать эту тему, потому что в одну передачу, так чтобы галопом по Европам, наверное, и не получится все сразу, чтобы потихонечку как-то кусочками маленькими проглотить большой пирог потихоньку. Да. Есть двое деток. Старшая дочь уже живет самостоятельной жизнью, а сыночку только вот 7 лет исполнилось. Ну, наверное, коротко достаточно. Благодарю, Анна, тебя. Ну что ж, тогда можешь приступать к теме, чтобы тебя не задерживать. Начинаем? Начинаем, поехали. Итак, на данном этапе жизни у нас сложилась такая ситуация, когда наши роли берегини женщины и защитника мужчины в основном в плюсах, в минусах уже не стоит разделять, поскольку очень сильно наши жизни синтезируются в единое целое, и нам надо как-то находить общий язык. Основной такой загвоздочкой, что ли, в сознании людей на сейчас является понятие «должен» и «обязан», вот этот супружеский долг. То есть мы все перевели в какое-то такое состояние претензий друг к другу и забыли, как жить в любви и благодарности. То есть за те подвиги, можно так даже сказать, которые совершаем мы, малые и большие, по сути, нет в этом разницы, то ли борщ сварить, то ли прибить гвоздь, это тоже какое-то подвигание, да, своего тела каким-то действием. Я не делю большие поступки и малые, потому что на самом деле бывает от малого, как бы от взмаха бабочкиного крыла могут пойти какие-то прям глобальные перестройки в обществе, как образно, так и на самом деле. Поэтому считаю важным обратить внимание, что наши действия ежедневные, самые маленькие, самые обыденные, когда мы заботимся о своих родных и близких, когда мы готовим еду, когда мы подметаем пол, когда мы стираем одежду, когда мы строим и что угодно делаем, в основном на данном этапе, все-таки повторяюсь, больше мы относимся к друг другу, мужчины и женщины, в состоянии претензий. Ты мне должен там деньги принести, ты мне должен приготовить, ты мне должен. И когда есть вот это состояние претензии, здесь я уже перехожу на такой психологический аспект с точки зрения работы мозга. Это те гормональные наши всплески, химические соединения на клеточном уровне, которые нас начинают разрушать. Если мы уже берем более такой широкий аспект, как вибрация, то, естественно, это низкие вибрации, когда наши «должен» и «обязан» звучат в ежедневном режиме. И мужчина испытывает негативные, такие пессимистические, агрессивные, раздражительные аспекты, и женщина в том числе. И в этом борще наших претензий мы в основном и варимся во взаимоотношениях и ищем крайнего, кто же из нас больше виновен в этой ситуации. Я стараюсь уходить от оценки, что есть кто-то крайний, поскольку убеждена, что есть и в женщине те аспекты, которые необходимо работать над ними, так и в мужчине. И только когда мы будем уходить от вот этой категоричности белое, черное, прав, не прав, а все-таки искать общие точки пересечения, у нас может получиться какое-то сотрудничество и движение, что ли, к росту в нашем обществе, и лад в семье мы сможем настроить. Один из вопросов, я вот постаралась там обозначить, чтобы все-таки придерживаться какому-то сценарию, если это можно так обозначить в нашем общении. Почему поддержка образа, выстроенная на страхе социального осуждения, других страхах является фактором нестабильности и риска? То есть это о чем вопрос? О том, что зачастую, когда мы изучаем опыт предков, мы фокусируемся на том, что опять-таки мы должны и обязаны, потому что вот предки делали так или так. И получается, что тот вроде как богатый опыт славянского нашего прошлого, и, ну, не обязательно даже славянского, в принципе, это можно любой формат полезности кирпичиков прошлого, он присутствует в любом народе, в любом направлении. Но его можно не то чтобы извратить, но сделать из него такой яд, что ли. Если рассматривать просто вот нужно это делать, потому что мы должны, и не рассматривать глубину, почему, зачем, для чего, что это под собой несет, то есть остаться в таком, в детском восприятии, прочитать какой-то текст, ну, как стишочек, да, стал ребенок, рассказал, но, может, глубину смысла он не понимает. И зачастую даже в таких продвинутых, я бы сказала, семьях, которые пытаются поддерживать устои наших предков, присутствует вот это вот негласное, но насилие над собой, когда человек до конца не понимает, зачем он это делает, но он это делает. И внутри собирается такая волна негодования, потому что человек суть не улавливает. И в конечном итоге события, они наслаиваются друг на друга, маленькая какая-то вот я себе где-то надавил или надавила на какое-то ощущение, я не знаю зачем, но я это делаю, потому что так делали предки. Второй раз, третий раз, потому что я должен и обязан.

могут категорично относиться к другим каким-то направлениям, или религиозным, или ну, любым, без разницы. И когда создается вот тоже такой узкий ореол обитания, где мы себя окружаем чисто своими сторонниками, то рано или поздно тоже может произойти вот такое обострение, как в том эксперименте «Вселенная 25». То есть мир нам даст понять, что нужно объединяться, и невозможно жить одним каким-то узким сообществом. Вы родились не для того, чтобы вариться только в собственном соку, а еще и уметь коммуницировать с другими представителями даже тех сообществ, которые на данном этапе, может, вам кажутся какими-то антагонистичными и непонятными, может, даже неприятными. По сути, чем плоха крайняя адаптация? Тоже один из вопросов, который я обозначала. Крайняя адаптация, что в животном мире, что в человеческом, говорит о деградации. То есть адаптация сама по себе, она неплоха. Адаптация — это, опять-таки, та работа мозга, где у нас шаблоны в мозгу. Это неплохо, это нехорошо, это просто есть. Если мы не будем адаптироваться, если у нас не будут формироваться шаблоны мышления в сознании, то мы, по сути, не сможем обучаться в принципе. То есть мы всегда будем вставать с утра, как чистый лист, и не сможем, если у ребенка есть, кстати, такие люди, рождаются с повреждением мозга, или травма происходит на каком-то этапе, или в процессе беременности, или уже даже во взрослом возрасте бывают такие нарушения, когда мозг перестает обучаться. То есть вот человек что-то делает какое-то время, там полчаса, например, ну, циклы бывают тоже разные, в зависимости от повреждения мозга. Вот полчаса он помнит, у него шаблоны складываются, а потом как бы обнуляется система, и такие люди необучаемы. Чем короче этот цикл складывания шаблонов, тем меньше человек способен чему-то обучиться и научиться каким-то совершенным вещам. То есть шаблоны сами по себе, они неплохи. Но если человек до какой-то степени доходит своего роста и перестает искать что-то новое, то он начинает автоматически деградировать. То есть крайняя адаптация, она говорит о деградации. И это тождественно, что для человека одного, что в семейной паре. То есть стараюсь аналогии давать разные, чтобы люди не циклили, что там эта тема только касается семейных пар или только того, кто собирается создать пару. Эта тема тождественна даже тем, кто один пытается там самореализовываться и, ну, пока, например, не склонен к тому, чтобы создавать пару. То есть в любом случае, если вы один, если вы собираетесь создать пару, если вы в паре, нужно помнить о том, что мир всегда вас вымет из того процесса, где вы уже адаптировались, да, вышли уже на тот уровень, когда вы вот высший пилотаж, то ли вы сам собой можете уже в ладу жить, значит, вам нужно пора уже создавать пару для того, чтобы усложнить себе программу и вдвоем уже более сложные какие-то механизмы отрабатывать взаимодействие или в какое-то сообщество входить, если вы создали какое-то сообщество, вам комфортно, вам уютно, но до какой-то степени вы дошли, а потом стоит искать возможность приглашать в свое сообщество или куда-то ездить. Ну, в общем, подумать над тем, чтобы ваши знания, ваш навык не навязчиво, но давать возможность еще кому-то узнать и при этом тоже обучаться чему-то, что, может, вы вчера еще не знали, для вас это было неестественным или, ну, тяжелым, сложным. Если обратиться к исследованиям Натальи Бехтеревой, которая посвятила всю свою жизнь изучению мозга, она продолжила изучение своего отца, который тоже всю жизнь этим занимался. Вот ее исследования подтверждают, что здоровье человека и физическое, и психологическое может быть долгое время до последних дней жизни активным, сознательным, без каких-то дефектов, когда человек постоянно себе задает какие-то новые стороны познания и не стопорится на чем-то одном. Давайте сейчас, поскольку времени у нас, не, чтобы не занимать очень много и все-таки оставить возможность задавать какие-то вопросы, буквально немножечко сейчас окунусь по тем аспектам все-таки особенностей мужчины и женщины и почему мы по-разному мыслим. Дело в том, что основной аспект того, что у нас мы воспринимаем как норму и суждение, это тренировка, как мышцы мы тренируем. Вот если мы занимаемся, ну, например, качаем пресс, то у нас здесь пресс, естественно, образом совершенно в другом состоянии, нежели если мы не будем заниматься. Также тождественно и для нашего мозга. То есть можем провести аналогию вот таких тренировки мышц. Понятно, что там не мышцы, но просто те дорожки активности тех зон, которые не одно поколение, 2, 3, 5, 10, были в активации. И поскольку у нас очень долго мужчина и женщина все-таки более дистанцированно имели задачи, в принципе, общая задача была защита и питание, что у мужчины, что у женщины. Но в основном раньше защита и питание внешнего круга была на мужчине, то есть это воины, защита, да, питание – это охота, какие-то более такие далекие хождения. А если мы берем женщину, то та же защита, но семейного очага, защита подрастающего поколения – питание – это уже было внутри семьи. И только вот буквально каких-то 100 лет это настолько совместилось в каком-то таком едином, да, контексте, когда нам приходится сталкиваться с тем, что мы не умеем, не слышим друг друга и не понимаем. И есть такое суждение, что там женщины с Марса, вернее, мужчины с Марса, женщины с Венеры. Но по сути это совершенно не так, просто разные понимание. Если мы берем физиологический угол обзора, то думаю, что для многих не секрет, но и можно поинтересоваться, если кто не знает, то у женщины физиологически зрение вот мы шире видим. Почему? Потому что в домашних условиях нужно было видеть по сторонам, семеро по лавкам, братья, сватья, соседи, нужно приготовить, убрать. То есть вот это вот периферическое зрение нам было жизненно необходимо, и оно, естественно, у нас тренировалось. Если же мы берем охотника и воина, то чаще всего это более узкий обзор того, что происходит. Даже если мы берем там гончарное дело, да, кузнечное, все равно это сосредоточение на более каком-то конкретном деле, когда вам не нужно прям вот сильно смотреть по сторонам. И в этот физиологически, естественно, зрение больше нацелено видеть больше, может, вдаль, где-то в узком аспекте. И физиологически сейчас так и есть. Если проверить в медицинском аспекте, то основная часть мужчин вот видит уже, а женщины шире. Хочу отметить, что все, что я сейчас буду говорить, оно меняется. То есть физиология, она, естественно, не стоит на месте, и наш мозг, он изменяется по мере того, как физика и психика в социуме, да, пересекается, генетически что-то меняется. Естественно, те примеры, которые я даю среднестатистические, и буду говорить о более-менее статистических таких средних единицах. Но, в принципе, есть, ну, как бы не то чтобы отклонение, но есть соединение, да, есть даже тесты на выяснение, у кого более мужской тип мышления, у кого женский, а есть уже люди с таким пограничным, которые легко переходят на мужской и на женский, и, в принципе, у них это автоматически переключается по мере необходимости на тот тип мышления, который нужен в данной ситуации, общаясь или с мужчиной, или с женщиной. То есть вот сейчас я даю такой средний статистический обзор, который, естественно, не статичный, он меняется. Итак, если мы говорим про угол обзора, вот бывает, что мужчине тяжело увидеть там в шкафу, да, перед носом что-то лежит, мужчине тяжело сфокусироваться на большое количество того, что там лежит, а женщина сразу считывает по всем полкам и быстрее выхватывает из этой массы то, что нужно. И многие женщины это раздражает. А нужно просто с пониманием этому отнестись. Мужчины нарабатывают этот опыт, и он в дальнейшем, естественно, у них может проявиться, поскольку опыт сейчас уже другой нарабатывается. Кроме того, несколько дел одновременно для мужчин бывает тяжелым. Опять говорю, среднестатистически. Если, например, мальчик растет, где изучает много наук, есть склонность, там, одновременно читает много книг, занимается музыкой, то это дает возможность вот, синхронизации многих направлений, и такие мальчики вырастают с умением многовекторного мышления, им проще так мыслить. Но поскольку тренировка в основном у мужчин была все-таки в одном действии, то есть война подразумевает что-то конкретное, или атака, или там в засаде сидеть, также там с охотой, также гончарное дело, также какое-то кузнечное, женщине, как правило, нужно было фокусироваться на множественности дел, и за счет этого у женщин, как правило, больше развита вот эта вот многовекторность, и когда начинаются какие-то разговоры между мужчиной и женщиной, начинаются конфликты именно на этой почве, потому что мужчине тяжело понять, бывает, да, если он не развивал вот эту многовекторность, у него, скорее всего, он сконцентрируется на чем-то одном, и если он погружен в это действие, он может даже полностью отключаться от внешнего мира, потому что ему нужно сосредоточиться на чем-то одном. А женщину это может бесить, потому что она автоматически делает все сразу, ей кажется, что все должны так делать. И если я вот и готовлю, и стираю, и убираю одновременно, то почему мой муж, если он там пилит, да, я дрова, а я ему сказала, а он меня не услышал, как он мог, да, то есть вот здесь может возникнуть такой скандал на ровном месте, хотя мужчина может механически сказать там «Ого», а фактически не услышать. И бывает, скандалы просто прекращаются, потому что женщина начинает, ну, как бы внимательнее к этому относиться, подходить уже, привлекать внимание нежно, да, к мужчине, обрати на меня внимание, вот нам нужно решить этот вопрос там какой-то. И он тогда отвлекается. Бывает, что мужчина вообще не может два дела делать, поэтому ему надо отложить то, чем он занимается, да, и начать просто там или какой-то диалог, или еще что-то. Если женщина чаще всего, если наработана какая-то там готовка, она может, если не учится только, да, если для нее это привычно, то она может одновременно и говорить, и готовить, да, и еще что-то делать. То есть привычная деятельность, она быстро в практику входит и нарабатываются еще какие-то сегменты. Также, если мы посмотрим на момент диалога мужчины и женщины, то принцип говорения для мужчины тоже, ну, это не наработанный такой фактор. В принципе, говорят о том, что у девочек есть как ген говорения, да? Но поскольку он был нужен для воина, для охотника, как таковой навык говорить особо был не востребован. Даже если там кузнечное, опять-таки, дело, гончарное дело, даже те подмастерья, которые учили кого-то из подрастающего поколения, очень часто это происходило в формате затрещины, если там что-то ты не понял, прям, чтобы детально объясняли, как это делать, очень редко были такие специалисты, ну, по крайней мере, ближайшие несколько поколений. Там далеко наверняка они были, которые объясняли, но вот до нас дошли вот бабушки, дедушки, прабабушки, как правило, сильно не объясняли, то есть затрещина – это был единственный способ донести, что ты что-то делаешь не так. А женщина все-таки, поскольку ей нужно было коммуницировать с соседями, нужно было разговаривать там со своими родственниками, с детьми, то ей приходилось много-много постоянно говорить. И за счет этого выработалась такая, ну, как бы деградация у мужчин по поводу общения, как они как антагонистичное воспринимают, как ненужное, как болтовня, просто пустая трата времени. И это не говорит о том, что нужно обижаться на мужчин, просто учитывать эту особенность. И хорошо бы, конечно, мужчинам знать о своей такой особенности и понимать, что говорение – это очень важный аспект жизни. Необходимо, жизненно необходимо просто садиться и разговаривать, потому что мысли, образы, в которых выросли мы, что для нас понятно, мы выросли в одном восприятии как мужчина, да, а женщина выросла в других мыслеформах. И когда сходятся пары, бывает очень часто, что эти мыслеобразы не совместимы между собой, и получается такой взрыв. Ну, какие самые простые, сейчас приведу примеры, какие могут быть несовмещения. Например, если женщина росла в семье, где доминировало отношение женщины над мужчиной, она, скорее всего, этот сценарий впитала и будет стараться доминировать над мужчиной. Может быть, она перейдет на стратегию поиска в равных отношениях, то есть слышать друг друга и говорить. Но не факт, что такой же мужчина ей притянется. Бывает, что противоположности как раз притягиваются. Например, притягивается мужчина с точки зрения точно такой же, как она, и они начинают доминировать друг над другом, пытаться перетягивать канаты, и фактически это получается такая война, и всю их семейную жизнь, сколько они выдерживают, это бойня. Бывает такое, что, например, мужчина готов к сотворчеству, он готов общаться, наводить мосты, а женщина не готова. Она готова, например, только подчиняться. Да, вот выросла она в такой среде, где она не знает, то есть она не может на себя брать ответственность, она к этому не приучена, не привыкла, и для нее это как паническая какая-то атака, и она этого, скорее всего, даже не осознает. Мужчина пытается с ней коммуницировать на искать общие какие-то ответы, а она уходит от них. И тоже получается скандал. То есть много вот таких сценариев. Я сейчас очень бегло дала, их на самом деле гораздо больше. Но как бы это формат того, что почему нужно наводить мосты. Ну и для того, чтобы поставить все-таки время для общения, сейчас коротко коснусь темы эмоций, поскольку обещала, и это на самом деле крайне важно. Почему важно это? Потому что наше сознание привыкло воевать на данном этапе друг с другом. Поскольку наши миры совместились, мужской и женский, мужчина привык быть воином, защитником, и от того, куда направлена вот запрос, лазерная указка сознания направлена, то такой ответ он и получает. И многие мужчины неосознанно заходят в семейные отношения как воины и продолжают воевать в семье. А женщина, поскольку попадает в военные такие события в домашних условиях, она начинает искать возможность, и в зависимости от того, к чему она приучена, она начинает сражаться то ли внутри себя, держать это все, то ли начинает вовне выплескивать, да, и начинает более активное сражение. И здесь чем это плохо? Что внутреннее сражение, что внешнее сражение. Много изучая аспекты психоэмоциональных и энергетических сторон жизни мужчины и женщины, уже не раз убеждалась в том, что разные учения говорят приблизительно об одном и том же, что физически мужчина сильней, но психологически более травмированный. И наоборот, женщина физически более слабая, но психологически она такой, ну, практически как атомный реактор, да, по сравнению с мужчиной, который может быть просто солнцем, да, солнечной батареей такой вот легкой работать. И как мы можем это на практике проследить? Например, если вы зададитесь целью посмотреть, какое количество маньяков мужчин, то 98% — это мужчины, и только 2% — это женщины. То есть психологически сломать тяжелее женщину, нежели мужчину. Но если сломать женщину, то она тогда одна, перехлёстывают 10-20 мужчин-маньяков одна. То есть опасно и то, и другое. И вот здесь обращаю ваше внимание, что то состояние, в котором мы находимся в семье, в этой претензии, в этом звучании обид, агрессии, и, как правило, она просто булькающая. И здесь получается мужчина, он вырос в этом, в утробе матери, скорее всего, вот ближайшие поколения выходили замуж по очень изувеченным таким моментам, то ли хотели уйти от родителей, от их давления, то ли в отместку там своим каким-то любовь там предала и в отместку, то ли потому что возраст, и я боюсь остаться один или одна, или так принято. Ну, в общем, какие-то вот ложных убеждений очень много, и на этом формате создавались пары. За счет этого была, может, не явная, но внутренняя борьба. И в этом состоянии ходили женщины беременные. После рождения воспитание было достаточно агрессивным, даже если внешне оно могло быть спокойным, но психологически это... атака на гормональном уровне, внутриутробно ребенок как в кислоте варился. И потом, выйдя наружу, он продолжил получать эти атаки, и организм адаптируется к этому. Он начинает воспринимать это как естественную среду обитания, где много агрессии, где много обиды. Просто кто-то это держит внутри, бульканье, кто-то вовне. И по сути это начинает разрушать. Обязательно, даже если кто-то долго может внутри держать, рано или поздно критическая масса происходит, взрыв, и волной сносит эти взаимоотношения, распадаются браки, болезни очень сильные, то есть психосоматика начинает работать, вплоть до того, что кто-то из супругов может умирать, дети очень сильно болеют. То есть все это очень взаимосвязано, и важно работать над собой, работать над эмоцией. Вот я родилась с крайней эмоциональностью, и до 35 лет это очень сильно отражалось на моем здоровье, потому что я не умела, меня никто не учил, у нас всех никто не учил, как работать со своими эмоциями. Я все очень близко брала к сердцу, меня штормило, и это отражалось очень сильно на моем здоровье. Были тяжелейшие две операции, были проблемы с сердцем, вес еще вот плюс мои, что сейчас плюс 30 килограмм, давление сильнейшее, это постоянные скорые. То есть все это разрушало. И после того, как я начала работать над собой, то есть дойдя до своего психологического дна, я начала усиленно работать над собой, это самоанализ. Сейчас есть некоторые методики там ДПДГ, которые можно еще в помощь производить. Это обязательное прописывание, я это называю учить уроки, ну, то есть писать. В голове порядок навести не получится, если мы перекладываем фишки. Писать это крайне важно. В виде задача, дано, такая-то ситуация, решение плюс-минус, как я сейчас это вижу, и ответ. За что есть поблагодарить. Хорошо, конечно, чтобы у вас была связка с кем-то, друг другу помогать решать или находить вот обавниц, психологов или друзей. То есть делать это не самому. Самому крайне тяжело, это просто адовые муки. Я сама прошла это, пришлось самостоятельно двигаться. Это, конечно, колоссальный опыт, но все-таки, когда есть помощь, это проще. И вы не становитесь чувствее, как многим кажется. Ваша чувствительность остается, но вас эмоционально перестает носить. Вы переходите от стимула реакция, у вас такая ниша появляется быстрого обдумывания. И чем больше вы решаете этих задачек прописывания, тем больше ваш мозг собирает этих тропочек. И она сначала там такая очень незаметная, а потом более глобальная, трехполосная полоса до скоростного движения. И чем дольше вы над этим работаете, тем легче вам, даже находясь в самой тяжелой жизненной ситуации, в какой-то прям агрессивной среде, выйти куда-то в тяжелые там пиковые моменты скандалов там где-то с вашими знакомыми, друзьями или вообще совершенно посторонними людьми. У вас мозг сразу ищет вопрос, как решить ситуацию, и подыскивает вам варианты. То есть вы сочувствующие, вы в соединстве совсем остаетесь, но вас перестает эмоционально носить и разбивать ваш психический вот этот вот реактор, перестает атом становится мирным. И это помогает в семейных отношениях и самому человеку, если он сам в том числе. Мужчинам работать над собой гораздо сложнее. Вот это последнее, что скажу, и потом перейдем к вопросам. Почему сложнее? Потому что у нас исторически так сложилось, что, опять-таки, подсознательно это мужчины не осознают. У них выработался такой, ну, привычка, что ли, прям в генетически внедренный код, что ошибка – это смерть. Когда они были воинами, когда они были охотниками, на самом деле это было тождественно, потому что если ты проиграл в войне, если ты не принес еду, то это, скорее всего, могло привести к гибели тебя и твоих родных близких. Сейчас уже такой вот катастрофической ситуации нет. Да, конечно, нужно иметь здоровый иммунитет и физического восприятия, то есть уметь переключаться и атаки какие-то считывать, но это не должно быть преимущественно, когда ты ищешь и считываешь только врагов. Да? А у мужчин получается, почему женщинам сложно, любая помощь словесная, когда женщина старается поддержать мужчину, мужчина неосознанно воспринимает это как проигрыш свой и начинает вскипать внутренне, да. Еще есть такой аспект, что у нас говорят, что мужчина должен быть сильный, но забыли сказать, что психологически они гораздо уязвимее, и физически, да, они должны быть сильными, но разрешать мужчинам ошибаться – это очень важно, потому что если, вот как я сейчас с сыном своим работаю, вот я прям очень вижу эту разницу между мальчиком и девочкой, приходится постоянно убеждать мальчика в том, что ошибиться можно. Он прям переспрашивает: «Мама, вот я плохо нарисовал, это не страшно?» То есть поначалу прям ступор был, вот боялся там что-то сделать. И я, значит, приходится, ну, такой экскурс делать. Я говорю: «Всеволод, если бы ты плохо боялся ходить, ты бы не научился и хорошо ходить. Если бы ты боялся говорить и никак не говорил, плохо говорить, то ты бы и хорошо не научился. Сейчас ты там вот читаешь, да? То есть если бы ты боялся, то вот ты бы не научился. Мы там музыкальных инструментов, вот ноты бы, если бы ты не учил, ты бы сейчас не смог играть». То есть приходится вот прям аналогии такие постоянно. То есть вот этот стресс, страх обидеть, получить осуждение, очень ярко у многих мужчин, прям аж вот из маленького возраста это заметно. То есть разрешить нашим мужчинам ошибаться и не атаковать женщинам, когда они ошибаются, находить возможность поддержать, да, не исправлять: «Я ж тебе говорила, что ты там неправильно». Дать возможность ошибиться, сказать: «Ну ничего страшного, вот ты попробовал, ты молодец, ты смог пойти своей дорогой, пробуй еще каким-то». То есть ошибка – это неплохо, это опыт. По крайней мере, если мы не на военных действиях, и когда это не касается вот такой вот прям жизни и смерти, то ошибаться мужчинам, признавать свои ошибки, нужно позволять, особенно в парах, относиться этому прям очень бережно, чтобы и дети сейчас взрослее видели, что мамы с папой разговаривают, что они разрешают друг другу быть слабыми и сильными и поддерживают друг друга в момент падения. Когда это будут видеть дети, а не просто мы будем рассуждать об этом, естественно, детям будет проще решать какие-то жизненные задачи, создавать уже пары, где не будет этой войны. Поскольку если дальше продолжим, то просто разорвет от болезней, от всех наших ситуаций, поскольку сейчас ситуации информационные, в отличие от прошлого, сейчас за 3-5 лет набегает такое количество информации, которое раньше проживали где-то порядка 60-80 лет. То есть почему сейчас так много болезней и психических каких-то взрывов? Потому что буквально к 12 годам люди уже проживают как за 3 жизни до того. И, естественно, нужно учить людей, как с этим справляться. Ну, думаю, на кусочек тот, который смогла дать, давайте дальше рассмотрим, какие вопросы, если они есть. Аня, благодарю тебя. Очень такая обширная тема. Я думаю, что, может быть, и потом еще один живой эфир проведем на эту тему. По отзывам я смотрю, людям нравится. И пишут, что очень добрая сказительница такая. Благодарят тебя. Благодарствую на добром слове. Сейчас тогда после отбивки перейдем ко второй части нашего живого эфира «Ответы на вопросы». Напомню, что вопросы мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио. Это сайт Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка и канал в YouTube youtube.com/косая-славрадио. Ваши вопросы и реплики принимает Светлана Большакова. Также она следит за нашими чатами. Сейчас отбивка и вторая часть «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 24 марта 2020 года, вторник. Тема сегодняшнего живого эфира «Мужчина и женщина. Мир или война?». В виртуальной студии находятся Анна София Крымская, Евгений Рыденко и Светлана Большакова. Следит за чатами и принимает ваши вопросы. Первый вопрос задает Александр Добролюбов. Вы хотите сказать, что комфорт провоцирует агрессию и деградацию? Не совсем комфорт провоцирует, крайняя адаптация. Вопрос комфорта, он не имеет, опять-таки, каких-то исключительных плюсов или исключительных минусов. Просто если вы создаете комфорт ради комфорта, тогда у вас на каком-то этапе обязательно вы достигнете крайней адаптации, а крайняя адаптация – это автоматическая деградация. А все живое существует только в двух режимах – или рост, или деградация. То есть если вы на каком-то этапе создали вот крайний себе комфорт и перестали жить в любви и благодарности и расширять диапазон своих каких-то умений, знаний, навыков, коммуницировать, вот, оградили себя, да, какими-то сторонниками, там, ну вот, семьями, которые вам нравятся, да, вот вы с ними только общаетесь и все, и минимизируете остальные, которые вот остальное как бы меня не касается, там где-то голод, там кого-то убивают, там где-то какая-то, не знаю, еще какая-то ситуация, но меня оно не касается. Вот об этом комфорте я говорю как о не очень хорошем моменте, потому что рано или поздно происходит такая ситуация, как удар в жизни. Вот для того, чтобы, может, вы поняли, один пример коротенький дам. У меня есть знакомая Ольга, она живет в Ялте. У нее была успешная семья, сын и успешный бизнес. Она химико-биолог, женщина постарше меня, где-то, ну, возраста моей мамы, так скажем. И, то есть, успешный человек, желать чего-то еще, вроде как и любимая работа, все замечательно. Но мир в очень короткий период развернулся таким образом, что семья распалась. Мальчик вырос, сын уехал, причем очень далеко уехал, то есть она даже не смогла там себя как мать дальше реализовывать, с внуками, да, заниматься. Там, где она работала, она тоже оказалась ненужной. И кроме всего, получился такой жизненный удар, диагноз рак. И вот она осталась одна. Уже это 10 лет назад произошло, и вот одна наедине с этим всем ситуацией, то есть мнимый комфорт, ее вот жизнь просто выдернула, да, из этого комфорта и сказала: дорогая, ты пришла сюда не для этой цели, не просто вот, хотя миссию какую-то она выполняла достаточно важную, но все равно мир показал, что она где-то очень сильно себя заузила. И она, хотя и химико-биолог с медицинским таким образованием, узнав о своем диагнозе и получив все выписки на руку, на руки отказалась делать химиотерапию, отказалась от операции. И вот занялась именно работой над собой, просто титанически пахала. И сейчас она полностью здорова, ну, по крайней мере, рака у нее точно нет. и это уже медицинское тоже освидетельствование там получилось тоже случайно, но прошла на освидетельствование, рака не нашли. То есть вот пример, и таких на самом деле примеров достаточно много, когда человек вот в крайнем комфорте перестает где-то расти над собой, его мир вот таким образом может выдернуть. Ну вот как-то так. Благодарю. Еще один вопрос от Александра. А потомство жило с родителем или его убирали, не нарушая плотность заселения? Это про эксперимент Вселенной. Я понимала, да. Нет, их не убирали, то есть они не достигали того количества потомства, чтобы надо было убирать. То есть они следили за объемами того сосуда, где жили эти грызуны, и потомство не добирало того количества критического, где бы они уже чувствовать начали себя неуютно. То есть они не успевали дойти до той критической массы, когда начинался откат в деградацию, вот до полного исчезновения в колонии, то есть ни одного в живых не оставалось. Три вопроса от медоеда Барсука. Первый вопрос. То есть постоянно жить в стрессе и сотрясениях моральных и физических, или ставить себе нереальные цели? Благодарю. Нет. Вот мой опыт показывает, что постоянный стресс происходит до тех пор, пока мы не начинаем работать над собой. Меня жизнь, мягко говоря, жестоко била, то есть вот просто вот размазывала по асфальту прям несколько раз, где мой покойный папа мне говорил, что ты как птица Феникс, вот кажется, что уже, все, она уже не встанет, а она встает и начинает опять идти вперед. То есть жизнь очень жестоко меня била и физически, и психически, до тех пор, пока я не начала усиленно очищать свое сознание и идти по своему предназначению, научила себя слышать в этом внутреннем своем триединство тело, дух, душа. И когда начала помогать уже дальше, вернее, сами так обстоятельства складывались, что сначала я работала над собой сама, хотя имела образование психолога, но не работала в этой области, потому что считала, что пока я не навела сама у себя лад, как я могу помогать остальным. А тут вот так сложилось, что пришлось отработать все кучу своих каких-то вот таких шаблонов, да, и по мере того, когда я начала меняться, физически очень сильно изменилось, тело подтянулось физически, психологически стало по-другому реагировать, и автоматически стали подтягиваться люди, как бы стало им интересно, как у меня это получилось. Я начала помогать. И я заметила, чем дальше я двигалась по своему предназначению, вот поддерживая баланс между своим внутренним и внешним, тем меньше меня стала бить Вселенная, Бог, как хотите, так и распознавайте. То есть какие-то прям подарки судьбы стали сыпаться, при том, что я до 35 лет работала как каторжная. Живя в Крыму, у нас тут жестко вообще. Летом бывает, что работали там по 48 часов в 24 часа сутки, хотя, да, и зимой, и летом причем. И это, выматывало до безобразия и не давало каких-то результатов. Сейчас я не живу в таком режиме нон-стоп, но ко мне приходит то количество возможностей, когда я и общественно очень активно веду себя, как волонтер, как доброволец. И основная это моя деятельность, как вот психолога-обавницы, я совершаю именно вот как раньше это делали, на основе благодарности, как раньше бабушкам приходили, да, тетушкам, и никто ценника не вешал, вот как благодарят, так и благодарят. То есть я потихоньку перешла от вот этого зарабатывания и поняла, что вот гарантии здесь нету. Если я работала, думала, что вот если у меня есть какой-то вот там заработок, да, то это помогает мне воспитывать детей и обеспечить свое будущее. Нет, оказалось, что вот сейчас, когда я в доверии к миру и иду под своему предназначению, то на каждом пути ко мне подъезжает та ступенька, которая помогает мне решить ту задачу, которая вообще кажется, нерешаемая. Но как бы вот гармония между физическим каким-то логикой, да, и квантовой вот этой духовной. В одной из моих сон-сказок, есть на Ютубе, можно прослушать, там три части, я такую притчу даю, когда человек плывет по реке жизни, то у него два весла. Одним он физический мир, да, а один духовный. И, как правило, нужно два вместе, чего мы в основном не делаем. Мы не учитываем квантовый уровень, мы не думаем, что каждая мысль, как ее сфокусировать, чтобы физическое наше бытие, что-то нам физически приходило. Иногда бывает необходимо, да, где-то веслом физическим больше, да, где-то повернуть надо. Где-то бывает, что веслом духовным нужно больше прогребсти. Но когда мы выходим напрямую, то в основном нужно просто помнить, что есть эти два, и просто их гармонично, вот когда ты совершаешь, что вот не будет таких стрессов. Ну, у меня, наверное, первые года... Два первых были вот такие самые тяжелые, а потом прям с каждым годом, ну, я одна двигалась. Вот те люди, которые все-таки уже в связке, кому помогаю, им уже легче, они быстрее достигают результатов, если работают. Не все просто отваживаются долго работать, достигают какого-то вот, и потом начинают опять деградировать. Ну, я не в осуждении, каждый выбирает свой путь как может. Но вот кто все-таки трудится постоянно, то вот эта динамика, она прям вот будет видна, да, то есть вот я активно уже 7, вот 8 год пойдет, как я работаю над собой, но огромная разница между теми пинаниями и теми стрессами, то есть вот это еще раз говорит о том, что стресс нам нужен просто как путь развития, но когда мы выходим на уровень осознания, тогда стресс, ну, как бы нету необходимости нас пинать, мы сами выходим из зоны комфорта, да, то есть я все время себе что-то новое, там, я занялась вокалом, чтобы еще там что-то, занялась конфу, чтобы физика еще вот, чтобы работа полушариев, там, в социум выходила работать с людьми, которые для меня вообще не сторонники, и училась с ними коммуницировать там на общественных площадках. То есть я постоянно себе ставлю, вот как Бехтерева говорила, да, новые задачи, и за счет этого мир меня просто не пинает. И болезни я перестала болеть, и дети, кстати, перестали болеть, хотя у меня там вот просто такая беременная книжечка была, детская, где вот я, ну, отмечали все заболевания. То есть нет, стресс это не обязателен, если вы регулярно работаете над собой. Благодарю. Тоже благодарю за вопрос. Следующий вопрос от Медоеда Барсука. Существует ли методика либо шаблон, чтобы и сытое спокойствие не захватило, и в то же время с крутоватостью не перегнуть? Ведь и сломаться можно. Благодарю. Да, хороший очень вопрос. Благодарю. На самом деле это тонкое чувствование, которое вы начнете его ощущать, этот баланс, чтобы не перегнуть. То есть вот мир, он всегда дает возможности это ощутить, где вы куда-то перегибаете. Да, то есть по мере того, как вы будете работать над собой, например, я вот какие методики предлагала людям? Тот же там мозговой штурм. Да, садишься, пишешь какой-то вопрос сам себе и 100 позиций и прописываешь 100 ответов, которые тебе идут. Нелогических, дурацких. То есть ты учишься слышать свое вот это триединство – тело, дух, душа. То есть сначала говорит с тобой чисто ум, а потом начинает вот это потихонечку вытаскиваться диалог, где ты этот баланс улавливаешь. И здесь, ну, надо себе просто разрешить, что поначалу будете косячить, да, где-то что-то услышали более явно, что-то где-то бывает мы додумываем, да, первый вот этот инсайт очень часто приходит, озарение верное, но мы не всегда бываем в состоянии его схватить. Очень часто, если очень много внутреннего накопленных страхов, тут же перехватывает вот этот накопленный страх, и мы, не успев осознать вот это вот тонкое чувствование, тут же дорисовываем, додумываем и идем сразу не в ту сторону, да, и где-то перекашиваем то ли в физическом, то ли в духовном. Но тут просто надо не бояться и потихонечку, вот совершая шажочки, вот эти все-таки двигаться. Но тут, чтобы все-таки полную немножко картину дать, что можно еще работать как над собой, такую модель, как скелет, да, даю, в принципе, всем, а потом уже индивидуально мясо наращивать, вариации, как работать, в принципе, очень много. Основное – это вот нам нужно разобрать завалы невыученных уроков. То есть если у нас на кого-то осталась злость, обида, агрессия, это невыученный урок. И он ни плохой, ни хороший. Нам нужно просто его выучить. Некоторые уроки даже, ну, много надо времени, чтобы вот преобразовать. Но как это можно сделать? Поскольку сейчас спрессованность вот эта информационная, и наша психика в таком вот напряжении находится, то для того, чтобы хоть как-то с чего-то начать, я предлагаю всем принимать такую программку, ДПДГ называется. Если зайти у меня на канал Анна София Крымская, там папка «Работа на квантовом уровне». И там есть эта программка ДПДГ. Ее можно смотреть раз в 3 дня. Там основана она на чем? Ученые нашли случайно, как очень часто это бывает, как можно компенсировать недостачу вот этого глубокого сна стадии, где у нас мозг обрабатывает информацию. Мы сейчас в таком стрессе, что многие не доходят до этой глубокой фазы сна. Вот чтобы все-таки ее как-то иметь в ассортименте, да, вот там вот эта программка нужна. Лазерной указкой сознания, то есть думать нужно о том, что болит. Ну, в смысле, не обязательно орган болит. Можно, конечно, и орган визуализировать, но лучше состояние, где вы обижались, где вас что-то злило, где вас что-то пугало. Можно на одном событии, на нескольких. Тут не принципиально. Главное все то время там смотреть на шарик, он как бы летает по экрану, глазами нужно следить. Там буквально 10-15 минут эта техника. И это что позволяет? Это позволяет, ну, как операция на почках лазерными такими раздроблением, да, чтобы камень не вырезать, а раздробят, а потом он песочком выходит. Вот так приблизительно здесь принцип. То есть ваши огромные сгустки там страхов, они разбиваются на мелкие шаблоны какие-то, которые переживать вам проще. Сама техника по себе не поможет, если вы не будете дальше работать. И здесь вот второе, вы садитесь уже расписывать вот эти задачи, да, то есть вы учите свое сознание вот эту тропинку между стимулом реакции вырабатывать не просто животный стимул реакции, а чтобы была эта пауза, решение, когда у вас любая ситуация становится задачей, а не проблемой. И вот чем больше вы, вот как дети, да, решают в школе, как у меня у дочки там, например, было, когда она маленькая была, вот 2 плюс 3 яблока она складывает, у нее 5 получается. 2 плюс 3 метра, все, для нее загвоздка. Это почему? Потому что, не потому что она тупа была в принципе, она потом и закончила школу, золотой медалью, университет с отличием. То есть просто мозг так устроен, он собирает разные кажущиеся разными уроками и только через время может, насобирав критическую массу, дать вот этот прорыв понимания, почему очень важно писать. Вот мы с дочкой Юлианой, мы сидели, решали эти задачи, я прям вот на каком-то этапе думаю, так, нужно насобирать эту критическую массу, потому что тупим, да. И вот мы прям сидели, много решали, она потом, мама, так там же ж одинаковые цифры. Я говорю, о, заработала, ура. То есть принцип этот остается и во взрослом возрасте. То есть логические цепи сами не возникают, их нужно учиться выстраивать. И третий инструмент, это, ну вот два я назвала, да, ДПДГ и решение задач. И третий инструмент, это медитация в виде дыхания. То есть, когда вы не погружаетесь в глубокое подсознание, а просто фиксируете на дыхании медленный вдох, остановка, выдох, остановка. И вы ни о чем не думаете, кроме как о том, как вы дышите, как вы видите этот воздух, который в вас входит. Для чего это надо? Это для того, чтобы ваше сознание умело фокусироваться на ни на чем. Да? То есть вы учитесь своего коня эмоций брать в свои руки. И потом, когда какие-то стрессы, то, ну, вот эту вот дыхательную гимнастику желательно хотя бы два раза в день по 3-5 минут. Вот если вы будете это делать, вот дыхательная вот эта гимнастика или как медитация, как хотите, вот 3-5 минут хотя бы в день утром и вечером, решать хотя бы минут 20 тратить в день, вот как задачи прописывать, и один раз в 3 дня, чаще не надо, вот этот ДПДГ. И у вас будет нарабатываться вот этот вот баланс, и вы начнете тоньше и тоньше ощущать, когда вам где-то физически что-то надо активнее сделать, когда что-то психологически, и где вот этот баланс, что где-то не перешкалить, как вы правильно заметили, потому что очень часто где-то перегибаем то в одно, то в другое направление. Благодарю, хороший был вопрос, просто шикарный. Благодарю, Аня. Второй вопрос от медоеда Барсука. Что вы думаете о пенсионном образе жизни, как шаблоне? Старики именно поэтому и дряхлеют и впадают в беспамятство, потому что перестали двигаться и реагировать на все. Как это обойти, если можно? Можно обойти. Вот как раз исследования психологов, психиатров, те, которые изучали, опять-таки, Бехтереву привожу в пример, потому что очень много опыт колоссальный. И современные есть исследования, доказывающие то, что наш мозг, он, по сути, еще, ну, мы даже рядом не стоим с тем, насколько он совершенен и как можно им пользоваться, в смысле не как салфеткой, а в смысле как вот в созидании. Да? Для того, чтобы нам, вот, получается, верный был вопрос в том, что нам навязан вот этот сценарий, что мы дожитие, да, доживаем как бы, а по сути… Это тот возраст, когда накапливается большое количество опыта, а он не выучен. То есть вот я только что объясняла, да, вот этот вот умение, как работать над ошибками. Раньше вот были эти обавницы, которые, ну, разные были специалисты, но вот обавница – это одна из таких направлений, которые помогали обаять и баять, да, говорить. То есть это как раз говорение, когда учились проговаривать те моменты, которые как уроки уже укладываются. И человек, фактически насобирав такой колоссальнейший опыт, да, там, к 60 годам, он имеет возможность выученные свои уроки не навязывать обществу, но как инструмент предлагать. Но поскольку у нас много поколений не делалось этого, да, и фактически имея огромный опыт, он не, шелуха не отделена от плевел, да, и людям в возрасте тяжело бывает донести какую-то мысль молодому человеку, потому что они, как правило, достаточно агрессивно ее дают. Ты или так, или никак. Но сейчас не будет так работать, поскольку молодежь очень оторвана от взрослого поколения, и нужно очень мягко давать. Я это всегда говорю как на подносе, да? Положили конфеты, могут быть они очень вкусные, но ваш ребенок вправе его или брать, или не брать. И по сути, люди, которые достигли вот такого уже преклонного возраста, им нужно просто учиться, да, как подавать свою мысль, писать те же, садиться вот уроки, да, свои учить, и писать книги для своих потомков. Вот они уже будут реализовываться. А там, глядишь, одно слово ты сказал своему внуку, не навязал, не заставил, не осудил, а просто предложил как возможность. И там, глядишь, через 10 раз он начнет прислушиваться, этот внук, потому что его не заставили, а просто предложили. И он 10 раз попробовал разными путями, не сработало. А ну-ка я сейчас по совету деда сделаю, а вдруг сработает, да? И тут, или бабушки, да? И опа, оно сработало. Да, и уже и дедушка чувствует, что внес свою лепту, и внук уже уважение, да, начинает испытывать. Кроме того, что многие люди в возрасте не реализовали себя, свое предназначение, и сейчас могут. Вот у меня есть женщины, с которыми там мужчин нету такого опыта, а вот с женщинами в возрасте есть, с которыми работала, даже после 60, даже после 70 открываются таланты просто невероятные. То есть там приходят и спрашивают, а можно я буду петь? Я говорю, да, конечно, можно, но почему нет? То есть человек начинает себя творчески реализовывать, он становится социально нужным, он там ездит с какими-то концертами, то есть уже он востребованный хотя бы в какой-то нише. Да? То есть, по сути, нас специально загнали в такие рамки сознания, когда у нас, в принципе, на пенсии только едят и доживают. А это самый ценный опыт, просто его нужно очень аккуратненько, да, доработать, как такой нежный кристалл, и предложениями какими-то вот для нашего подрастающего поколения. Все, конечно, они не возьмут, но оно все и не нужно, но что-то ценное, важные кирпичики обязательно пригодятся. И если каждый, выйдя на пенсию, будет сидеть, писать свои уроки, это такая ценная потом, ну вот, прям скрижаль будет золотых каких-то таких истин, которым обязательно человек придет, даже если он никогда этим не занимался, но если он этим начнет заниматься, то его и в творчество куда-то обязательно потянет. И, ну, не обязательно петь, танцевать, то есть это может и рукоделием каким-то заняться, да, это ж не, разные бывают творческие моменты, которые раскрывают человека. Вот тоже, кстати, очень интересный пример. Мне совсем недавно рассказала женщина из Казахстана, что у нее мама занялась очень преклонного возраста, точно не знаю, но за 80 уже женщине, ее вдруг вот озарило, она начала заниматься шитьем. Давно в молодости занималась, а сейчас вот у нее вот пошло такое вдохновение, она там ищет какие-то лоскуточки тканей, там сначала пробовала, а теперь у нее там просто шедевры, вот она мне показывала, красота неописуемая. Но это ж человек реализует себя, да, и творчески он нужный себя ощущает, и польза еще для своего рода, что вот дальше какой-то, ну, я не знаю там насчет материального какого-то дохода, но в любом случае это уже расцветание человеческого естества, несмотря на свой преклонный возраст. Благодарю. Следующий вопрос задает Алиса Райкова. Что делать, если не совпадают политические взгляды у мужчины и женщины? Это как примирить? Возможно ли? Ой, вы знаете, это очень тяжелый вопрос. Политическая ситуация. Многие вообще предпочитают от политики отворачиваться. Поэтому такого волшебного одного совета, чтобы он сработал, я, конечно, дать не смогу. Здесь нужно, конечно, индивидуально смотреть по ситуации. Но что вы можете для себя сделать? Да? Во-первых, не доказывайте свою точку зрения. Если вы уверены в том, что ваша точка зрения верная, то вы не нуждаетесь в том, чтобы ее доказывать. Если вы ее доказываете, и чем до хрипоты сильнее, тем, значит, вы больше нуждаетесь в том, чтобы доказать в первую очередь себе. Знаете, какой сейчас пример всплыл? У меня дочка сейчас живет в Питере, и вот она у меня такая спокойная ко всем отношениям, всем течениям, всем направлениям. И, как правило, когда кто-то попадается ей с какой-то другой точкой зрения, хоть политической, хоть вообще вот, ну, чего угодно касающейся, и начинает ей что-то доказывать, она сразу перестает с ним спорить. Да, хорошо, это твоя точка зрения, как бы я согласна. И человека это как-то ставит в ступор. То есть он начинает как бы, ну как это ты согласна? У тебя же другая точка зрения. Говорит, ну другая. Говорит, нет, ну вот давай я тебе все-таки докажу. Говорит, зачем? Ну я услышала. То есть начинается уже тогда диалог. Подожди, ты хочешь просто доказать свою точку зрения, что она единственно верная? Ну хорошо, я могу с ней согласиться, но я не обязана принимать ее. Да, и человек начинает за ней гоняться, чтобы как бы, ну, высказать свою точку зрения и убедить ее. Да? И она спокойно, человека не оскорбляя, не унижая, его так сводит на какое-то обмысливание, задает какие-то наводящие вопросы. Кстати, если это общение с мужчиной, то вам нужно найти какие-то такие вопросы поставить, да, может, о которых он не задумывался. И даже не с тем, чтобы он вам ответил, а просто чисто риторически. В принципе, никто не любит, когда ему навязывают готовую точку зрения. Но мужчины очень этого не любят. И вот работая как психолог, я точно знаю, что ну, с мужчинами в 100 раз тяжелее работать, чем с женщинами. И тут работают исключительно вопросы наводящие, когда ты просто... как бы сегмент освещаешь, а как ты думаешь вот на эту тему? Угу. И вот сесть самой продумать, а какой еще можно задать вопрос, чтобы, может быть, он шире посмотрел с этой стороны. Даже если он не в вашем русле отвечает, но он отвечает, это уже хорошо. Порадуйтесь тому, что есть диалог, и ищите просто правильные вопросы, они обязательно придут. Это опять-таки лазерная указка сознания. Когда вы мыслите, в каком-то, ну, задаетесь ракурсом, что я ищу, войну, то я нахожу войну. Если я ищу мир, то я ищу мир. Если я ищу ответы на конкретный вопрос, то на конкретный вопрос я найду ответ. Если я ищу тот вопрос, который задать, я обязательно вот в поиске, вот 100% через какое-то время вам всплывет тот вопрос, который начнет двигать сознание вашего человека. Вы или, ну, мужчины, там, муж он вам или... брат, неважно, тут уже по родству такой разницы нет. По сути, вы или сама поменяете свою точку зрения, потому что начнете искать вопросы и ответы в том числе, и может у вас точка зрения поменяется, или он, отвечая на вопросы, рано или поздно начнет видеть шире. И еще есть интересный момент, что мы недооцениваем работу квантового уровня. Это я про мысли. Я это называю благословениями. Их тоже можно писать как письма, например, своим близким. Но там ни в коем случае нельзя насилие прописывать. Ну вот опять-таки зайти в папочку, там есть у меня прям целая часовая запись «Техника безопасности работы на квантовом уровне». Там я подробно все излагаю, сейчас просто скажу коротко. Насилие на духовном уровне неприемлемо категорически. То есть вам нужны какие-то общие формулировки, пожелания своему супругу, да, например, вы прописываете как пожелание, я это говорю благословением, называю, благо сливать, да, соединять, чтобы к вашему мужу там, по женской и мужской линии пришли те возможности, те обстоятельства, которые позволяют ему раскрывать свой внутренний и внешний потенциал в истинном звучании любви, чести, достоинстве, благодарности. То есть вот такой общий какой-то формат, да, который вы можете охватить как пожелание и прописать, да, что как пожелание своему супругу. То есть вот достаточно того, что вы благость туда посылаете и мыслями нацелены на то, чтобы конструктивно взаимодействовать. И для того, чтобы вообще в вашей ореоле, да, обитания больше было мира, фокусируйтесь чаще на том, что вы засеваете зерна добра и мира, да, чтобы вот эта война, она притихла, и вы научились говорить спокойно. Вот это слово «сей час», час, когда вы сеете. И вот очень важно, в каком состоянии вы моете посуду, если вы его моете. Да, то есть это как написание иконы. Зачем раньше постились? Чтобы как бы, ну, как приемничек настроиться на сигнал, да, высокого такого звучания. И тогда картина звучит иначе, то есть сама икона уже по-другому излучает и другие предназначения, нежели если нарисуется точно такая же икона, но человек будет в агрессии находиться. Вот по сути, когда женщина, например, стирает, да, ну, в основном сейчас машинка, ну, бывает там что-то руками мелкое, да, или гладите, или моете полы, или готовите. Вот если вы в этом состоянии пустоты, например, ничего не думаете механически, то это пустое действие. Если вы думаете, ругаетесь в голове с мужем в этот момент, да, или с соседом, или еще с кем-то, то это действие начинает быть ядом. То есть вы фактически, может, муж придет, будет чистый пол, красиво все убрано, приготовлено, но вы находились в обиде и в агрессии. То есть, по сути, на квантовом уровне вы заложили обиду и агрессию, и он зайдет в квартиру, где просто, как знаете, кипятком его будет ошпаривать или как в крапиву зайдет, и он не будет понимать, почему, но у него будет ощущение, что он хочет ругаться, да. То есть он вроде съел вкусный борщ, а скажет там, что какую-то гадость вам выдаст. То есть, по сути, пространство вы можете потихонечку, да, перекодировать. Это не быстро, да, то есть процесс прям эхо и побежал, и тут же результат. Вы очень много могли сорить в пространстве, и вам могут понадобиться недели, а то и месяцы, может даже и год, полтора для того, чтобы пространство почистить получилось. Если, конечно, вы каждый день будете это делать и прям четко следить за своими мыслями, то быстрее это получится. Если реже, то реже. Но в любом случае, хоть в политической плоскости общаться, хоть в какой, вам будет гораздо легче, когда вы пространство начнете волшебным образом кодировать именно в любви и благодарности. Вы почувствуете разницу. Ну, даже через полтора месяца вот усиленной работы точно будут результаты, это я вам, ну, убеждена, потому что других пока не было вариантов. Попробуйте. Благодарю. Реплика от медоеда Барсука. Я на своем веку пока дотумкал всего лишь до того, что женщине всего-то необходимо понимание и сочувствие. Это реплика. Ну, очень часто, да, понимание. Ну, в принципе, и мужчине нужно и понимание, и сочувствие. И у нас осталось два последних вопроса от медоеда Барсука. Первый вопрос. Вы нашли контрольные ключевые вопросики, которые, задавая друг другу или себе, приходишь к тому, что поступаешь плохо либо неверно, и идешь по пути разврата или деградации, как во Вселенной 25. Ключевые вопросики. Ну, вы знаете, на каждой ситуации ключевые вопросики не сработают, потому что, знаете, что могу предложить? Формула добра. У меня в одной из тоже публикаций есть формула добра «Уроки смерти». Вот это можно взять за какую-то реперную точку, потому что все равно в каждой ситуации нужно будет искать, что конкретно, по конкретике. Но вот это за костяк можно взять. Формула добра – это процесс нахождения в состоянии чувствования, ощущения безусловной любви и в триединстве дух, душа, тело, когда дальнейшее основывается на целостности с выходом на осознанный выбор золотого сечения в виде мысли и безмыслия, слова и безмолвия, действия и бездействия, что влечет за собой рост над собой вчерашним и не мешает это делать ближнему. Ближний — любой, кто проявлен и осознан проходящим мимо или находящимся рядом вне зависимости от степени родства и других характеристик. Помогает нам учиться, проходить уроки жизни, самосовершенствоваться во взаимном уважении прав выбора всех, цельности духовного в физическом и физического в духовном, важности и ценности каждого в общем и общего в каждом. Ну вот если хотя бы через вот эту призму, да, просматривать, чтобы был баланс, то, я думаю, многие вопросы начнут быть понятными, где какой-то перекос, куда что-то унесло, где ты чрезмерно в одну сторону улетел, где насилие совершаешь, где прелюбодейство, где агрессия, где гордыня, где еще что-то. То есть вот она очень помогает пропустить свои действия, свои мысли, предполагаемые или прошлые проработки тоже. чтобы потом потихонечку корректировать свое бытие. Но повторюсь, в любом случае это все очень индивидуально, потому что бывает внешне выглядит одинаково какое-то действие, но когда начинаешь разбирать, суть бывает настолько разной, что ну, нельзя делать выводы только по какому-то внешнему такому ореолу. Можно очень сильно попасть в просак с какими-то рекомендациями, вот такими скоропалительными. Благодарю за вопрос. И второй вопрос от медоеда Барсука. Понимаю, о чем вы, на себе проверил, но прошу прощения за крайность. В Африке гибнут дети. Мне все бросить, все продать и отправить им гуманитарную помощь? Благодарю. Вы знаете, нет, совершенно не обязательно в Африку бежать и помогать. Я думаю, что вокруг вас найдется достаточное количество людей, кому можно будет помочь, но так, чтобы не навредить. Понимаете, помощь-то тоже бывает разная. Если есть такие люди, которым деньги, например, в руки категорически нельзя давать. Если только к нему лишняя копейка упадет, он просто ну, деградирует с огромной скоростью, и это будет совершенно не помощь. Может быть, нужно кому-то... То же, у вас, например, лежат какие-то вещи, да? Вы думаете, там, на черный день... или может пригодиться, а оно лежит и лежит, да. Вот я часто делаю переборку у себя в шкафу, и, ну, вот у нас проводят такие, как дармарка, да, то есть вот развешивают вещи, и люди как бы совершают какой-то обмен. Или подарить, или обмен, или что-то, не знаю. Если, например, кто-то из ваших друзей, знакомых хочет... какую-то профессию, вот тут вот горит прям внутренне у него, а нету возможности там оплатить какие-то курсы, а у вас есть, например, да, то вы можете, не давая деньги человеку в руки, а оплатить вот, вот так. Кому-то просто доброе слово сказать. Здесь, понимаете, настолько широкий ассортимент всего, да, и я вот делала публикацию на политическую тему, откуда берется жестокость. Там на примерах того, почему дети вот переходят в категорию там массовых убийств, я это все подробненько изложила. И вот как раз момент нашего какого-то бесчувствия иногда, он порождает вот такие дальнейшие реакции наших детей. Иногда просто доброе слово... оно гораздо важнее. Вот у меня сын, например, приходит с улицы, да, погулял, и говорит, мама, вот тот мальчик, вот он там обзывался, я с ним не буду дружить, он плохой. Я говорю, нет, Сев, так нельзя, нету плохих людей, есть просто не очень хорошие поступки, здесь я согласна. Что значит, ты не будешь дружить? Ты можешь ему... объяснить какие-то вещи, но не настоять, да, а сказать, а вот тебе будет приятно, да, если в тебя там тоже так там кинут что-то или еще там что-то. Я понимаю, что у тебя, наверное, какие-то, может, болит что-то, да, в душе что-то тяжело. Ну, разными словами детскими я объясняю, как можно поговорить с ребенком. И он пытается это реализовывать на практике, да, потому что отвернуться на самом деле очень легко. Вот у меня в детстве была такая ситуация, что и в детстве, и в подростковом возрасте меня очень клевали, я по-другому вообще воспринимала мир, и для меня было непонятно, как могут быть чужими дети, чужие родители, я всех воспринимала как своих. И одна из моих подружек, у нее очень тяжелая там... жизненная ситуация, хотя внешне очень такая семья, все замечательно, ну, психологически там просто такой был прессинг, и она через жесткие приключения там в подростковом возрасте прошла, и меня все время клевали, вот, по тебе судят, по твоим друзьям, она и там и выпивает, она и сигареты, она и с мужчинами непонятно как себя ведет, а ты с ней дружишь. И я тогда, будучи еще подростком, говорила, я вижу, какая у нее душа, и я знаю, какой она может быть, я ее не брошу. И пришлось ну, достаточно много времени с ней вместе пройти, чтобы она потихонечку выровнялась И сейчас у нее семья, то есть человек из такого, она ходила в черном, красила губы черным. Ну, вот такой ежик был просто такой прям асоциальная личность вот на все 100, то есть со всех сторон. И постоянно меня атаковали, что вот брось, не дружи с ней. То есть я с ней дружила, я ни капли никогда не жалела о том, что я с ней дружу. То есть если вы дружите с кем-то, это не значит, что вы должны действовать точно так же, как человек, с которым вы дружите, да, то есть пить, там, курить, матом ругаться, вам совершенно не обязательно, но и не оставлять человека. Неизвестно, как бы повернулась жизнь того человека, если бы я вот просто от нее отмахнулась, как многие, да, вот просто потому, что она асоциальная. То есть, может быть, у вас есть такие знакомые, которым просто нужна человеческая поддержка, вот как-то реплика, да, понимание. И доброе слово, оно, простите, и собаке приятно, и мне важно, мальчик, девочка, мужчина, женщина, старик, сосед, брат, сват, жена. То есть иногда проявление человечности, оно исправляет и какие-то жизненные трагедии убирает, и вы этим свое предназначение выполняете, да, не бегая в Африку к детям, которые голодные. Ну, вот такой ответ. Аня, благодарю тебя. Тема действительно очень важная и очень обширная. И в такой короткий промежуток времени ее тяжело очень вставить все это. Согласна. Я тебе зачитаю реплики, которые присылали. Медоед Барсук написал. Тема жуть какая важная и интересная. Еще и в эфир просим. Также написал, что ему серьги твои очень понравились. Просто огонь в огне. Очень нравится. Мой комплимент сказительнице. Благодарствую. Светлана Высоцкая написала. Благодарю сказительнице. Какая сказительница умница. Денис Атякшев. Огромная благодарность этой мудрой женщине-обавнице. Желаю дальше ей участия в эфирах Народного славянского радио. Веста Солнечная. Отличная сказительница. Очень мне понравилось. Здравые вещи, говорит. Аня, я тебя прошу, у нас по традиции... Каждый сказитель в конце наших живых эфиров говорит что-то доброе и светлое нашим слушателям и зрителям. Что-нибудь скажешь в конце эфира? С огромным удовольствием. Мне бы хотелось пожелать всем, я это называю благословениями, кто-то пожеланиями, чтобы у каждого, кто меня сейчас слушает, воцарился мир в душе, пришли те обстоятельства, те возможности, те стечения ручейков людей и чего необходимо каждому из вас для реализации своего истинного предназначения в любви и благодарности, в чести, совести и достоинстве. Пусть мир будет в душе и вокруг. Благодарю, Ань. Ну и в конце мне остается сказать, что сегодня по одному из современных календарей было 24 марта 2020 года, вторник. Тема сегодняшнего живого эфира «Мужчина и женщина. Мир или война». В виртуальной студии находилась сказительница Анна Савифея Крымская. Ведущим был Евгений Роденко. В чате находилась Светлана Большакова. Благодарствую всем и Светлане, и Евгению. И я благодарю всех за участие в эфире, за вашу помощь в развитии Народного славянского радио, за ваши вопросы и реплики. Вместе сделаем мир лучше. Всем добра. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.